Инвертор. Я такие насмешки получаю всю жизнь, как помню себя. Впервые попав в коллектив других детей, не успев даже себя никак показать, уже получал осуждение и насмешки. Джокер. Постепенно начинаю принимать себя такой, какая есть. Видимо, насыщаются разные прошлые дефициты, и с этим проходит борьба. Все устаканивается, и начинаю принимать весь мир, какой есть. Мне понятны все ваши заморочки. Я сама по ним прокатывалась. Все начинается с самого себя. Я меняюсь, мир меняется. Всему свое время. Я где-то читала, что никогда не надо говорить людям то, чего они не хотят слушать. Это правильно. Я это знаю. Но мне все равно очень и очень хочется помочь людям. Дочитываю третью книгу «Трансерфинга» и восхищаюсь. Здесь все. Здесь ключ к счастливой жизни. Я хочу привлечь к этой жизни как можно больше людей. Вот уже много дней сижу на форуме, читаю книгу и пытаюсь достучаться до сына. Говорю ему, что чем раньше он поймет истину, тем счастливее сделает свою жизнь. Привожу примеры тех маленьких чудес, которые стали происходить у меня. Но все тщетно. Мне сложно смириться с тем, что у каждого свой путь. Но очень хочется, чтобы хотя бы у близких мне людей все складывалось проще и комфортнее, чем у меня. Как жаль, что мне пораньше не встретился человек, который подтолкнул бы меня ко всему этому. Я пошла этим путем после проблем, когда было очень плохо, а рядом не оказалось никого. Рядом были только книги. Спустя вот год достучалась до сестры. Теперь она медленно, но верно начинает читать, задавать мне вопросы, слушать. И мне кажется, что я так и буду получать по башке от людей. Потому что если хоть из 10 человек 2 или 3 выберут правильный путь, это уже будет подарок. Но так часто хочется из-за этих 8 уйти в подполье. А зачем учить видеть мир по-другому? В том-то и вся прелесть, что мы все видим мир по-разному. Я вот из собственного опыта могу сказать, то же самое было и со мной. Пыталась открыть глаза близким, оправдывалась сама за свое мировоззрение. В общем, варилась еще в той каше. А потом как-то сама собой успокоилась. Это моя жизнь, и никто другой ее за меня не проживет. И это их жизнь. И я не хочу жить их жизнью. И все успокоилось, все стало на свои места, и все тихи и довольны. Слушай душеньку свою, делай, что ей нравится. Когда она довольна, тогда и мир вокруг тебя доволен. Вот посмотришь. Прислушайся к своему шелесту звезд. Нужны кому-нибудь, кроме тебя, твои шишки? Нет, конечно. Поэтому оставь свои попытки осчастливить мир. Пусть себе живут так, как им хочется. Лотос. Ну, а история о гадком утенке. А почему им надо быть, а не прекрасным лебедем? У меня, например, с окружающими полная гармония. Хотя я с детства веду себя не как все. Часто нарушающие принятые нормы, и ничего, все в порядке. Просто некоторые иногда удивляются. Как это у тебя получается? Сажусь я на маршрутку, прохожу в салон, свободных мест почти нет. На заднем сиденье место в углу неудобное, я сажусь на свободное место рядом с девушкой-негритянкой. Глянул на нее, симпатичная такая молодая девушка, но что-то необычное в ней. Мы отъехали от остановки, и через некоторое время она звонит кому-то по мобильнику и начинает говорить на чистом русском языке. Тихо, так и грустно оставляет кому-то сообщение, скорее всего возлюбленному. Мы едем дальше. У меня возникло ощущение, что девушке нужна помощь. Сразу как-то увидел всю картину. Негритянка, русскоязычная, редкий букет всевозможных потенциальных проблем. Плюс исходящая от нее грусть. Мне скоро выходить, и тут появляется мысль поговорить с ней о трансерфинге. Таких вещей я не делаю пока, не пристаю к прохожим на улице. Но в этот раз, думаю, раз душа не шелестит против, то почему бы и нет? Достаю из сумки книгу, это ступень третья, вперед в прошлое. Раскрываю книжку так, чтобы ей была видна обложка. Несколько секунд делаю вид, что читаю. А потом спрашиваю так, вроде бы давно знаком с этой девушкой. А вы читали эту книгу? Это очень сложно, читайте лучше Кастанеду. Странно, но меня даже не удивила такая ее осведомленность в теме. А по-моему, говорю, эта книга гораздо лучше, во всяком случае, мне очень подошла. Если я буду ее читать, мне придется регулярно ходить к психологу. Наоборот, говорю, это избавит вас от такой необходимости. У вас есть интернет? Загляните для начала на сайт. В той семье, где я живу, есть, но я им не пользуюсь. Ну, мы замолчали, тут я начинаю смотреть в окно, чтобы понять, где именно мы находимся. И не проехал ли я свою улицу. Не могу сориентироваться, спрашиваю водителя. Я надеюсь, что мы еще не проехали, ну, называя улицу. Нет, друг, говорит, уже проехали. Он тут же останавливается, я выхожу, не попрощавшись с девушкой. Проехал я не так уж и далеко.